бродяги, не пропойцы за столом семи морей. Вы пропойте славу женщине моей. Вы пропойте славу женщине моей. Вы в глаза ее взгляните, как спасение свое. Вы сравните с близким берегом ее. Вы сравните с близким берегом ее. Вы земных земней и вовсе к черту сказки о богах. Просто вы на крыльях носим то, что носят на руках. Просто вы на крыльях носим то, что носят на руках. Просто нужно очень верить этим синим маякам. И тогда нежданный берег из тумана выйдет к вам. И тогда нежданный берег из тумана выйдет к вам. Не бродяги, не пропойцы за столом семи морей. Вы пропойте славу женщине моей. Вы пропойте славу женщине моей.